Глава третья. Таракан сидел на холодной каменной плите у ног вулкана, хныча, как побитая собака. Вулкан, сидевший в свою очередь за черным полированным столом, покрытым картами, схемами и графиками, не обращал на человека особого внимания. Он смотрел в огонь камина, лицо его было маской света и тени. В комнате все еще держался запах обугленного тела Фалько. Собаки в подвале яростным рычанием приветствовали жаркое. «Пыль к пыли», — подумал вулкан, — «и прах к праху». По другую сторону его стола сидел кобра, уложив на стол ноги в ботинках, разглядывая из-под век таракана. В руке он держал берцовую кость Фалько, словно ужасный скипетр. Начиная с полуночи, в замок регулярно поступали сообщения от курьеров лейтенантов принца. Его войска в данный момент крушили Голливуд и район Беверли-Хиллз, включая большую часть южного Лос-Анджелеса. Имели место несколько стычек с полицией. Полицейские не понимали, с кем имеют дело, до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Была захвачена диспетчерская башня в муниципальном аэропорту в Санта-Монике, и некоторые недисциплинированные солдаты принца занялись тем, что устроили крушение для нескольких частных самолетов. Была захвачена военная школа Вествуд-Виллидж с 68 молодыми парнями. Завтра ночью они будут уже хорошими солдатами принца. Но в основном деятельность носила характер эпизодических стычек. Наскок, жертва, уход с места действия. Пока принца устраивала такая тактика. Его солдаты врывались в частные дома, досуха выпивали кровь обитателей, потом пеленали и прятали от света дня обескровленные тела. И пусть спят еще. Останавливались автомашины, водители их застигались врасплох. Квартира за квартирой захватывались жилые дома. Принц Вулкан был в Лос-Анджелесе уже около месяца. По приблизительному подсчету в городе сейчас имелось около 600 тысяч его сородичей. Число удваивалось каждую ночь. Клыки принца дали начало новой расе. Он коснулся плеча таракана. Тот поднял голову, лицо у него было тупое и радостное, как у щенка, преданного хозяину. «Теперь ты в безопасности», — тихо сказал вулкан. «Ты вовремя признал свою слабость и обратился за помощью ко мне». «Я мог бы перебить всех этих копов», — сказал кобра. «Запросто мог бы. Я и машина смерти, мы бы их всех...» «Я не с тобой разговариваю», — сказал принц сердито. «И я не просил тебя открывать рот». «Понятно?» «Зачем он вам?» — спросил кобра. Взгляд его горел мрачным недовольством. «Вы сказали, что я буду сидеть по правую руку от вас. Вы сказали, что для этого и вызвали меня из Мексики, потому что я особенный». «Я не с тобой разговариваю!» — голос вулкана был как раскаленная сталь. Кобра в ответ лишь на секунду посмотрел на принца, потом опустил голову и швырнул кость в огонь. «Мне нужен и он, и ты», — пояснил величественно вулкан, — «в равной степени». «Но зачем вам один из этих?» На этот раз кобра отвел взгляд мгновенно, потому что зеленые глаза вулкана обжигали, как всплеск напалма. «Потому что», — сказал принц, — «нам нужен свой человек, чтобы начать в новом месте, когда мы покончим с этим городом. Он организует транспортировку, будет присматривать за контейнерами, обеспечит нам убежище. Все, как делал мой предыдущий слуга-человек. Кроме того, я иногда забываю, что думают люди, каковы их потребности, что их заботит. Он поможет мне вспомнить, если будет нужно. Поэтому необходимо иметь при себе одного из них. Смотри на таракана, как на особый талисман». Кобра опустил глаза, рассматривая костяшки пальцев. «Ты моя правая рука, кобра. Ты еще не опытен, но еще до того, как мы покончим с этим городом, ты встанешь во главе моей армии и поведешь ее к победе». Кобра снова поднял голову, глаза его сияли, как фары. «Да», — сказал вулкан, — «я призвал тебя к себе, потому что чувствовал твое существование, а повелитель помог мне найти тебя в Мексике. Даже будучи одним из них, ты уже знал, как обращаться со смертью. Ты был нашим собратом, хотя и оставался человеком». Он прижал пальцы кончиками друг к другу, посмотрел на кобру, потом на таракана. каждому свое. Вспомни Александра». «Кого?» — изумился Кобра. Вулкан был потрясен. «Александра Македонского, юношу короля, величайшего воина всех времен. Ты что, не читал про него? Ты ничего не знаешь о теории военной стратегии?» Губы его презрительно скривились. Это был его собственный ответ на вопрос. «Нет, очевидно, не знаешь. Следовательно, тебя придется обучить». Александр Великий продумывал каждую деталь своих кампаний. В его войсках были все, кто мог понадобиться: кавалерия, пехота, лучники, плотники, кузнецы, врачи, священники, даже проститутки, чтобы обслуживать мужчин-воинов. Каждый исполнял свою функцию. Александр ничего не оставлял на волю случая. Мы следуем его примеру. Как я уже сказал, каждому его особая роль. Кобра пожал плечами. Он не совсем понимал, о чем говорит хозяин, но если хозяин сказал, что так должно быть, так и будет. Хозяин закрыл глаза, у его ног начал копошиться таракан. Этот человек не нравился Кобре. Когда они поднимались к замку, человек сидел на Харли Кобре позади, охватив Кобру своими горячими руками. Если бы Кобра уже не насытился сегодня ночью, он мог бы не выдержать, повалить его на землю и... Но нет. Хозяину не понравилась бы даже мысль об этом. Совсем не понравилась бы. И все же он по-настоящему не понимал, какой прок от этого существа. Он медлителен и глуп, домашний пес, пытающийся не отстать от дикого волка. Уже сейчас ощущение, протекающее сквозь него энергии, приводило Кобру в состояние экстаза. Сразу после насыщения он почувствовал себя неуязвимым, наэлектризованным, как отлично отлаженный Харли, мчащийся по горячей струе шоссе. Он одновременно охватывал всю плоскость сверкающего ночного города, слышал сотни обрывков разговоров со всех сторон. Стоило лишь повернуть воображаемую антенну. Должно быть, хозяину было легко найти Кобру. Стоило лишь сконцентрироваться на нужном ощущении. И каждый раз, когда он выпивал кровь очередной жертвы, энергия наполняла его. Росло ощущение силы. Он чувствовал, что узнает все больше, учится видеть все больше, уметь все больше. Чтобы узнать все секреты, потребуется время. Но ведь он будет вечно 20-летним, и вечная юность была величайшим даром хозяина. «Оставь меня», — приказал Вулкан. Он открыл глаза и посмотрел на Кобру. «Отведи таракана в его комнату. Следи, чтобы до него не касались. Никто». Кобра поднялся. «Пошли», — сказал он таракану. Он взмахнул рукой, и человек поспешил за ним. «Запомни, Кобра, его трогать нельзя», — повторил хозяин. «Ты понимаешь это? Он может свободно ходить по замку. Тот, кто коснется его плоти, будет отвечать мне лично». Кобра слегка наклонил голову в знак того, что он все понял, и вывел таракана в дверь. Дверь затворилась за ними с гулким шумом, который эхом прокатился под потолком. Принц Вулкан повернул голову, глядя на огонь. Ему показалось, что в затылок подул ледяной ветер, и все его чувства мгновенно и тревожно напряглись. В его венах вибрировала кровь Пейдж Лосанды. Сначала, когда он насытился, ему немного захотелось спать, но теперь он сидел, выпрямившись, зрачки его кошачий глаз медленно расширялись. Красные уголья в камине напоминали ему кузницу в замке отца. Как давно это было! Он вспомнил, как наблюдал еще мальчиком за работой кузнеца, медведеподобного волосатого мужчины, выковывавшего заготовки мечей, которые затем оружейные мастера превратят в блистающие клинки, украшавшие стены замка, мерцающие, как замороженные голубые молнии. Он вспомнил долгие тренировки после полудня, когда солнце бросало пыльный столб света сквозь узкие окна. Удар, парирование, выпад, удар, парирование, снова и снова. Отец гордился успехами сына, громогласно заявляя, что тот станет даже лучше своего деда, знаменитого фехтовальщика Симона Вулкана Могучего. Теперь его отец уже многие столетия как превратился в прах. Замок его детства стал кучей камней на гребне холма. А обломки кареты, перевернувшиеся на извилистой горной дороге в ту ночь, лежат в Будапештском музее вместе с другими остатками памяти о роде вулканов. В ту ночь, 29 сентября 1342 года, навсегда изменился принц и его судьба. Он отчетливо помнил случившееся, мог привести мельчайшую деталь, стоило лишь закрыть глаза. Его отец, Йон Ястреб, сидел напротив сына внутри покачивающейся кареты из черного дерева и золота. Жена Йона, Соня, рядом со своим мужем. Она боялась снежной бури, заставшей их в пути, и поэтому крепко прижималась к мужу. Соня бесплодная, как называли ее шепотом в деревнях, чтобы не услышали торговцы и не донесли Ястребу. Конрад знал, что она не его мать. Менестрели восхваляли доблести Ястреба не только на поле битвы, но и в постели. Соня не сердилась на него, потому что Ястреб начал стареть, и ему нужен был наследник. Страна была лоскутным одеялом мелких княжеств. Стоило возникнуть замку, как его владелец объявлял себя королем и нанимал войско, чтобы захватить соседнего короля. Провинция вулканов простиралась во все стороны на расстояние однодневного переезда на лошади, занимая довольно значительную часть современной Северной Венгрии. Земля эта была прекрасна, но не знала мира. Редко выдавалась ночь, когда факелы какого-либо войска не пылали на стратегически важных горных перевалах. Германские племена постоянно перемещались с места на место, и если Ястреб не сражался с ними в дремучих северных лесах, то ему приходилось отбивать поползновение гуннов или наемной армии какого-нибудь завистливого соседа. По мере того, как Ястреб старел и слабел, попытки покончить с ним становились все наглее. За три ночи до этого путешествия в карете на восточной границе королевства были замечены скапливающиеся варварские племена, а один из самых доверенных советников был пойман за предательским занятием. Он добавлял яд в кубок с вином. Предателю вырвали из сустава в конечности, изуродовали торс и бросили на съедение дворовым псам. Такова была судьба изменников. Военному делу, стратегии и тактике Конрада обучали такие знатоки, как Йозеф Агна и Эрнст Одноглазый. Пониманию окружающего мира его учил философ Бран Ласло. Знанию мириадов оттенков человеческой натуры его научил сам отец. Ему суждено было стать великим правителем, как всегда говорил Ястреб. Даже сейчас, сидя в тысячах миль и сотнях лет от родной страны, он помнил любимый урок, преподнесенный отцом. «Нападай, как ураган. Старайся быть со всех сторон сразу, но если враг поворачивается к тебе, чтобы отразить удар, будь уже в другом месте». До происшествия с каретой в жизни Конрада был один случай, ставший предвестником его необычной судьбы. Во время празднования его 10-го дня рождения в большом зале замка один из гостей привез с собой в качестве подарка старую цыганку, которая умела читать будущую судьбу по линиям на руке. Она взяла ладонь Конрада своими коричневыми морщинистыми пальцами, нагнулась над ней в красном свете факелов. Ее беззубые десны пережевывали табак. Она тут же отшатнулась и спросила Конрада через переводчика, потому что сама говорила лишь на грубом наречии немецких цыган. С самого ли его рождения на его ладони растут эти волоски? Он утвердительно кивнул, и старуха закудахтала, как напуганная курица. Она отпустила его руку и что-то сказала переводчику. Тот сообщил, что предсказательница увидела нечто ужасное и великое, что должно изменить жизнь Конрада. Его линия жизни, едва начавшись, исчезала под кожей, голубой линией обвивая большой палец и три раза обходя запястье. Она отказалась читать судьбу дальше и была отпущена во свояси с караваем черного хлеба. В памяти его навсегда отпечаталась та ночь. Ночь ужаса и волшебства. Карета двигалась по перевалу Кейдинг в сопровождении четырех солдат. Вдруг кучер замедлил бешеный бег лошадей. Один из солдат охраны заметил, что дорога впереди перекрыта упавшим валуном. Внезапно, пока кони били копытами о камень узкой дороги, а кучер пытался их успокоить, со скалы на солдат охраны прыгнули стремительные бесшумные силуэты. Кони заржали, поднялись на дыбы. Они понесли карету, в окно которой вдруг заглянула белая ухмыляющаяся голова смерти. Кони порвали упряжь. Карета накренилась и свалилась в скалистое ущелье, в ледяной горный ручей. Конрад открыл глаза и увидел, как бегут к карете какие-то темные фигуры, ловко перепрыгивая с камня на камень. Рядом лежали его отец и Соня, словно поломанные куклы. Он сразу понял, что они мертвы. Он пытался защититься от обступившей его толпы дьявольских существ, но одна рука не действовала, и какой-то чудовищный волосатый человек, покрытый грязью, паразитами, подхватил Конрада как перышко и умчался с ним в ночь. Другие бросились в погоню. Не единожды Конрад падал на камни, пока существа дрались между собой с демонической яростью. Наконец, уже на довольно большом расстоянии от перевала, он был внесен в пещеру, где пахло тлением и смертью. Существо швырнуло его на каменный пол, и только теперь он увидел лицо вампира и понял, что это за существо. Оно больше напоминало животное, чем человека. Существо все было покрыто длинной черной жесткой шерстью, ногти были длинными и загнутыми, как когти. Вампир с жадным нетерпением приблизился к мальчику, завывая от жажды, потом прыгнул на него. На следующую ночь Конрад проснулся одним из неумирающих. Некоторое время он жил так же, как все остальные, в глубоких сообщающихся извилистых пещерах, питаясь тем, чем мог, как правило, крысами, дикими свиньями или изредка заблудившимся человеком. Он дрался как зверь, чтобы отстоять свое право на свою жилую и охотничью территорию, часто проигрывал сражения, выкапывал себе новые норы в глинистом полу пещер. Вскоре он заметил, что некоторые вампиры следят за ним, когда он ходил к ручью, чтобы вымыть грязь и вшей из волос и одежды. Они с любопытством наблюдали за ним и вскоре начали повторять эту процедуру. Многие из них разговаривали на неведомом Конраду языке, но большинство вообще не было способно к общению. Некоторое время спустя он научился разговаривать на примитивном языке жестов и организовал несколько охотничьих команд. И лишь потом осознал величайшее значение своего нового существования. В конце концов, ведь он был принцем. Почему же он не может стать королем своих подданных? Он организовал отряды собирателей пищи, хранителей огня, разведчиков, научил их единому языку, чтобы они могли действовать сообща. Это отняло время, но в результате они научились доверять друг другу, относиться друг к другу как к братьям и сестрам. Они расширили радиус охоты, совершив набеги на ближайшие деревни, чтобы добыть детей, которые прибавили бы им быстрых и ловких бойцов. В те дни Конрад еще не понимал, кто он такой и на что способен. Он просто хотел выжить, а жизнь для него была кровь. И вскоре он уже был готов вернуться в свой родовой замок. Разведчики доложили, что в данный момент им владеют германцы. Следовательно, дело было не только в выживании, но и в борьбе со старыми врагами. Вулкан начал размышлять над проблемой штурма замка. Внутренние помещения были ему знакомы не хуже линии на собственной ладони. Но высокие отвесные стены были способны остановить любую армию неумирающих. Размышляя таким образом, он машинально следил за основавшей по гнезду крысой в глубине пещеры, где скала была изрезана лабиринтом трещин и дыр. Он начал развивать свои способности, исследовать и расширять пределы власти. Он сконцентрировал внимание на суетящейся крысе, потом, напрягшись, заставил крысу замереть на полушаге. Он вынудил ее повернуться, побежать в противоположном направлении, вращаться как волчок. Потом разрешил ей углубиться в лабиринт пещер, но следил за ней на расстоянии и заставлял возвращаться к нему каждый день. Потом он научился делать то же самое с двумя крысами, тремя, четырьмя. Потом уже дюжина крыс вращалась перед ним волчком, пока остальные вампиры глядели в изумлении. Он смеялся и хлопал в ладоши, потому что теперь это удавалось ему без усилий. Он чувствовал, как крепнут его воля и власть, подобно камень за камнем, возводимому черному замку. Вскоре крысы сотнями танцевали перед ним, визжа и пища в безмозглом экстазе. Когда он научился выводить 300 крыс из пещеры и управлять ими с легкостью мановения пальца, он отправил свою армию в горы. Крысам удалось очень легко пробраться сквозь дыры и щели в замок принца Вулкана. Еще неделя, и за крысами пришла чума. Принц Вулкан мог спокойно стоять на пригорке в укрытии деревьев, наблюдая черные султаны дыма, поднимавшегося со двора крепости. Это десятками сжигали тела умерших. Повозка, увозившая мертвых, каждую ночь покидала замок. Он слышал крики и стоны умирающих, и эта песня смерти вызывала улыбку на губах принца. В одну холодную февральскую ночь, когда ворота были отперты, чтобы выпустить повозку в очередной раз, он повел армию вампиров на замок. Сопротивления им не оказывали. Принц Вулкан открыл глаза. Он снова чувствовал холодное дыхание в затылок. Всхлипнул смычок, пробежав по струнам скрипки. Музыка эхом отозвалась от стен зала. Вулкан повернул голову и увидел, что перед камином стоит повелитель, держа у подбородка белую, как кость, скрипку. Скрюченные морщинистые пальцы когти держали скрипку с ловкостью и осторожностью профессионала. Глаза повелителя чуть светились, обманчиво, как уголья потухающего костра. Музыка продолжалась несколько минут и завершилась низким ворчащим аккордом, заставившим принца затрепетать. «Мой ученик, мой любимец», — сказал повелитель, — «твоя армия растет. Сколько?» «Более 600 тысяч», — ответил Вулкан. «О, превосходно! Очень хорошо! Ты помнишь наше соглашение? В оплату за мои услуги ты отдаешь мне этот город накануне Дня всех святых, Хэллоуина. Время это очень быстро приближается, Конрад, и завтра в полночь я жду 8 миллионов новых моих слуг. Мы удваиваем наше число каждую ночь, повелитель. Как же я могу дать тебе столько слуг к завтрашней полуночи?» Блеснули зубы повелителя. «Оргия голода, Конрад! Пир, каких не видел еще мир! Пусть насыщаются, отрыгивают, снова насыщаются, снова отрыгивают и снова пьют кровь. Пусть этот город увидит настоящую оргию, достойную древнего Рима. Пусть придут в бешенство, и пусть жертв будет столько, сколько они способны поймать. Я наблюдал за твоим решением проблемы таракана, Конрад. Это не совсем мудро, то, что ты делаешь. Ты забываешь о силе средств массовой информации, и ты упускаешь из виду, что специфическим элементом, ослепляющим людей, является их тупое, нет, назовем это счастливым, неверие в наше существование. Преимущество внезапности скоро может исчезнуть. Нужно, следовательно, действовать сейчас». Глаза повелителя открылись, теперь они сверкали, как горны, и принц едва осмеливался смотреть в эти глаза, опасаясь, что сам превратится в пепел. «Мне нужны души, Конрад. Я голоден. Голоден». Повелитель медленно смял белую скрипку, словно это была бумага. Смял в белый мячик. Потом когти его щелкнули друг от друга. Вулкан, не отрываясь, смотрел, как между ладонями повелителя распухает что-то желтое, оранжевое. Когда яркость потускнела, принц увидел, что это золотая урна примерно 2 футов в высоту, наполненная доверху грубым песком. «Вот мой дар», — сказал повелитель тихо и протянул урну Вулкану. Она излучала тепло. «Возьми пригоршню песка». Принц колебался лишь секунду, потом зачерпнул немного песка ладонью. Песок обжигал. «Брось его обратно», — приказал повелитель. Вулкан так и сделал, и повелитель подался вперед, тихо дунув на струйку песка. Струйка начала вращаться. Сначала медленно, потом все быстрее. Теперь песочная колонна стояла самостоятельно, как маленький циклон. Вулкану показалось, что он слышит далекое завывание ветра. Повелитель шагнул мимо принца и поставил урну в центр стола. «Наши силы соединены. Никто не должен прикасаться к этому сосуду. Ты понимаешь, Конрад?» Принц кивнул. «Хорошо. Солнце уже высветило восток. Скоро заря. Скоро ты уснешь. Спи спокойно и крепко. Когда ты проснешься, то поймешь, что мой дар принес тебе возможность двинуть свою волю вместе со всей армией через весь город. И люди будут не в силах убежать на машинах, самолетах или пешком. Поэтому спи спокойно, Конрад. У тебя будет много работы, когда ты проснешься». Повелитель посмотрел на золотую урну. Смерч песчинок вращался с новой силой, как энергетический миниатюрный ураган. Повелитель усмехнулся и начал таять. Последней исчезла ужасная улыбка. Огонь в камине уже почти погас. Снаружи скоро поднимется ненавистное солнце. Лучи его вскарабкаются по пикам Сан-Габриэль-Маунтин. Пора бы отдохнуть, пересмотреть планы, подготовиться к следующей ночи. «О, — подумал принц, — какая это будет ночь!»